Глава 10. Я с любопытством смотрела на играющих в гляделки кота и демона. Интересно, что эти доморощенные офтальмологи пытаются разглядеть на глазном дне друг друга? Но тут Вирга обратился ко мне с просьбой. «Марьяна, я хочу с ним поговорить. Будешь переводчиком?» «Только уж будь хорошей девочкой, переведи мои слова дословно, а не как ты обычно это делаешь!» Прошипел Баст. «Я переведу», пообещала обоим, потому что и самой уже не терпелось послушать. Мне казалось, что я обязательно узнаю что-то важное. «Скажи мне, вездесущий, а зачем ты обманываешь Марьяну?» Вкрадчиво поинтересовался Вирга, не сводя глаз с кота. «Какая тебе выгода делать ее одинокой?» «Что? Какой одинокой? У нее будет столько благодарных котов, что она никогда не будет скучать!» Возмутился Баст. «А я-то как возмутилась!» «Бастет, вот такие у нас с тобой дружба и сотрудничество, да? Не ожидала от тебя. Быстро признавайся, в чем ты меня обманул!» Кот насупился и, посмотрев на Виргу осуждающе, перевел на меня виноватый взгляд. «Что ты хочешь за свою помощь?» Вдруг спросил демон у кота, так и не дождавшись моего перевода, и тот был вынужден обратно повернуть голову к Вирге. Хотя по моим репликам и так было понятно, что Баст свое вранье признал. «Свободу котам приспы!» заявил рыжий, и я нехотя перевела, хоть и была на него обижена. Обещала же. «Идет!» Тут же согласился Вирга и приложил кулак к груди. «Я наследник владыки Вирга Асгврок. Клянусь вездесущим помощнику смотрящего Бастету, что возьму котов приспы под свое покровительство и добьюсь для них прав, а кастрацию запрещу. Так пойдет?» «Пойдет», — царственно кивнул кот, и мой перевод опять не потребовался. «Тогда расскажи Марьяне правду. Начни с того, кто ты, и закончи истинностью». Бастет закатил глаза, фыркнул и, задрав ко мне морду, быстро-быстро промяукал. «Я не просто кот, я первый любимый кот видящего. Умею кое-что, что не умеют другие коты. А дракон тебя не запрет, а наоборот будет стараться угодить. Но он мне не нравится, поэтому я тебя немного напугал. Давай найдем тебе какого-нибудь простого и покладистого парнишку». Вот было бы куда сесть, я бы села. А так стояла с открытым ртом и переваривала услышанное. «Бастет, кто? Найдем покладистого парнишку вместо прекрасного Хордона, который и не подумает меня запирать в четырех стенах. Знаешь что? Я увольняюсь из твоих переводчиков!» Всплеснув руками, заявила я. Хотя сказать по правде, от этого заявления мне самой стало грустно. Он ведь такой одинокий, и детство у него было тяжелое. «Стоп! Ты мне и про то, что отца с бабушкой не знал, а мама тебя из норы выгнала, соврал!» Обличила я рыжего афериста. «Знаешь, это уже полный зашквар!» «А вот и нет, все правда! Видящий меня создал, значит, он мама! А в 3 месяца он меня из своего дома и выпнул в миры, назначив ответственным за всех котов, а сам мной больше не интересуется, а отца и бабушки я не знал!» «Что он говорит?» спросил Вирга, явно не понимая уже, куда зашел наш с Бастом разговор. Я вздохнула. «На детство жалуется и говорит, что только добра мне хотел, поэтому от дракона отваживал», — пояснила демону. Вирга встал и посмотрел на меня серьезно. «Слушай, ну, ему действительно можно посочувствовать. Живет целую вечность, кем только ни был, и богиней, и исчадием ада, которое нужно сжечь на костре. А Создателю до него дела нет, как и до всех нас. Не суди его строго, Марьян. Спроси лучше, как воззвать к истинности дракона. Раз он о ней заговорил, значит, может знать, как это сделать. Лично я понятия не имею. У нас, у демонов, это все не так происходит». И, наверное, Хордон вчера был прав, когда обозвал меня бесхарактерной тряпкой. Так мне вдруг стало Бастета жалко. Он вообще не виноват, что вырос таким противным эгоистом. В общем, я наклонилась, подхватила кота на руки и прижала к себе, а он тут же громко замурчал. «Прости меня, Марьяна, ты такая у меня, такая! Конечно же, я не хотел тебя никому отдавать, тем более так быстро!» «Да ты не отдаешь! Мы все равно будем вместе, а я буду тебе помогать, как и обещала!» Заверила от всей души. «Только помоги нам сейчас поймать милорда!» «Ладно, помогу», — проскрипел кот нехотя. «Но для этого нужно время на подготовку. На первом этапе вы должны обменяться с драконом слюной, ну, поцеловаться, то есть. Тогда у тебя в сердце проклюнется зернышко метки, а вот следующим этапом будет обмен кровью. Вообще-то это происходит одновременно с третьим этапом, когда той жидкостью, от которой дети бывают, обмениваются, но в твоем случае сработает и просто кровопускание. После поцелуя дракон почует твою кровь, где бы ты ни была, и тут же прилетит». Я потерла висок, пытаясь сделать сразу две вещи. Прийти в себя после услышанного, чтобы перевести слова кота Вирги, и понять, каким образом я должна сделать так, чтобы лорд Хордон меня поцеловал.